Суета перемирия. Ветер тоскливо завывал где-то вверху, под ржавыми балками старого-старого моста. Геральт открыл глаза. Снизу мост напоминал увенчанную фермами кровлю цеха на каком-нибудь большом заводе. Но у этого цеха не хватало двух противостоящих стен, а кроме того, внизу, по центру, вместо вереницы установленных станков или еще какой заводской машинерии, проходило широкое асфальтовое шоссе, в целом сохранившееся неплохо, но уже дотянувшее до такого состояния, при котором его не хотелось называть автострадой. Шоссе было тоже древнее, как мост, а, возможно, и древнее. Геральт по-стариковски закряхтел и сел. Спина совсем затекла, как он с вечера и предполагал. Постелью ведьмаку служила охапка грязноватого тряпья, в которой уже невозможно было узнать изначальные вещи. Подушкой — рюкзачок, повернутый лямками вверх. Мурис сидел невдалеке на подобной же куче тряпья и хитровато щурился. «Доброе утро», — проворчал Геральт, не удержался и добавил, «холера ему в бок». «И вам не кашлять», — жизнерадостно отозвался Мурис. Геральт встал на ноги, попутно брезгливо отпихнув грязные тряпки, и направился к пологой, вымощенной плиткой, насыпи, на которую опиралась первая опора моста. Там, почти у самых ржавых несущих балок, пряталась дверь в техническое помещение, где имелись унитаз, рукомойник и худо-бедно действующий водопровод с канализацией. Теоретически, в этой клетушке можно было даже заночевать. Однако там ощутимо пованивало. Да и вообще, все было старое, ржавое, истлевшее и затхлое. Поэтому Геральт предпочел ночевать снаружи, на воздухе, тем более что мост служил прекрасной крышей на случай дождика, а тряпье Муриса было хоть и грязное, но хотя бы без вшей. Не впервой, чего там. Когда Геральт вернулся, Мурис уже хлопотал у костра, лил воду из 6-литровой бутылки в мятый закопченный котелок. «Надеюсь, на завтрак не похлебка из крыс?» — мрачно осведомился Геральт. «Каша», — флегматично сообщил Мурис. Подумал и добавил, «гречневая». Геральт подошел поближе и принялся скептически наблюдать за Мурисом. Тот уже наполнил котелок примерно на 2/3 и теперь сыпал туда же крупу из рыжего бумажного пакета с грубо намалеванными пшеничными колосками. Какое отношение колоски имели к гречке, было совершенно непонятно. «Соль у меня есть», — сообщил Мурис, не оборачиваясь. «А вот специй нет. Никаких. У тебя нет?» «Кажется, есть». Геральт потянулся к рюкзачку и нашарил в боковом кармане несколько порционных пакетиков с перцем. Но тут совсем мало. Мурис глянул, поскреб небритый подбородок и задумчиво предположил. «Наверное, это лучше уже в миску сыпать». «Резонно», — согласился Геральт и переложил два пакетика из кармана рюкзачка в карман джинсов. Мурис тем временем убрал полупустой пакет с крупой в видавшую виды темно-зеленую сумку, которую Геральт с первого же взгляда про себя окрестил торбой. «Знаешь, что главное при готовке гречки, а?» — спросил Мурис почти весело. «Что?» «Насыпал, накрыл и не трожь. Никогда гречку не мешай, запомни, а то клейстер получится». Мурис аккуратно водрузил поверх котелка ржавый металлический лист размером примерно с конверт от грампластинки. Геральт решил малость пошарить в сети, благо в ближайшие минут 40 делать было решительно нечего. Батареи в ноутбуке садить не хотелось, поэтому Геральт вернулся в клетушку с сортиром и рукомойником, воткнулся удлинителем в источник техники при входе, рядом с еле живым выключателем, и вышел наружу. Удлинителя как раз хватило, чтобы устроиться за углом на пологом склоне, где не так воняло. Но сигнал сети был совсем слабенький, мешал мост, а выйти из-под него не хватало длины провода. В общем, Геральт промучился минут 20, ничего загрузить не сумел, плюнул и отключился. Когда он вернулся к костру, обнаружились гости. Было их двое. Здоровые лбы в черной кожаной одежде с заклепками и цепями. Один сжимал в руках помповое ружье, второй держал за горло Муриса. «Байкеры, что ли?» — удивленно подумал Геральт, не зная, что предпринять. Он действительно растерялся. Оба пришельца, конечно, не выглядели как банкиры с Крещатика, но кожаная их одежда была сравнительно новой и, несомненно, далеко не дешевой, как и гномьи ботинки. Геральт носил такие же, поэтому прекрасно знал им цену. А Мурис был тем, кем и выглядел. Бомжом, который обитает под мостом автомобильной развязки. Живому в дорогой кожаной одежде и гномьих ботинках в голову не придет хватать за горло бомжа. Хотя бы из очевидной брезгливости. У Муриса на лбу не написано, что он стирает все свое рванье как минимум раз в две недели в ближайшей автоматической прачечной. Кстати, скорее всего, именно от частых стирок его одежонка так и поистрепалась. «А вот и наш хваленый ведьмак», — удовлетворенно произнес Громила с ружьем. Второй ничего не сказал, только беспрерывно скалился недобро и хищно. «Да, я ведьмак», — произнес Геральт спокойно. «Вы меня искали?» «Искали, искали», — подтвердил обладатель ружья. «Собирайся, пойдешь с нами». «Ага, прям уже вскочил и побежал», — проворчал Геральт. «Каша еще не сготовилась». Оба громилы непроизвольно покосились на котелок над костром. «Какая нахрен каша?» — зло проорал тот, что держал Муриса. «Гречневая», — невозмутимо уточнил Геральт. «И прекратите орать, в ушах уже звенит». Он, стараясь все же не делать излишне резких движений, уселся перед костром так, чтобы котелок находился между ним и неприветливыми гостями, и сбросил с плеча рюкзачок. Заволновался громила с ружьем. «Руки, чтобы я их видел!» «Да, пожалуйста». Ведьмак демонстративно показал обе руки из-за котелка. В левой ничего не было, а в правой он держал жестянку с тушенкой. Мурис вдруг сдавленно захрипел. Похоже, за горло его держали довольно крепко. Громилы на мгновение отвлеклись. Геральт подумал, что удобнее момента выхватить пистолет не придумаешь. Но тут сверху, с моста, кто-то призывно заорал. «Эй, придурки! Вы где? Сам ты придурок, Гастон!» Немедленно отозвался тот, что держал Муриса и, кажется, ослабил хватку, потому что Мурис часто и с легким присвистом задышал. Второй здоровяк нервно мял в руках помповуху, словно не мог решить, в кого прицелиться. В Геральта, в Муриса или в того, кто собирается спуститься с моста. Через пару минут показался третий байкер. Одет он был, по крайней мере, в ту же кожу с железками и гномьи ботинки. Но габаритами первым двум значительно уступал. А вот мозгами, несомненно, превосходил их вместе взятых. Это Геральт понял, едва увидел его живые и умные глаза. «Тьфу ты!» — ругнулся он, когда приблизился. «Отпусти его, Трамп! Зачем тебе этот бродяга?» Тот, кого назвали Трампом, шмыгнул носом и не очень уверенно сказал. «Да мало ли! Вдруг стрельнет!» «Из чего?» — иронически спросил Гастон. «Откуда у бродяги ствол?» Мурис выглядел и впрямь не слишком воинственно. Особенно после того, как его несколько минут кряду крепко держали за горло. Трамп поколебался и отпустил Муриса. Тот проворно шмыгнул в сторону и укрылся у Геральта за спиной. Гастон повернулся к Геральту и изобразил на лице легкое сожаление и виновато развел руки. Наверное, извинялся за неотесанность своих спутников. Геральт подумал, что с ним, пожалуй, есть все шансы договориться без стрельбы и поножовщины, что бы ни привело эту байкероподобную троицу под мост, где обитал Мурис. «Вы знаменитый ведьмак Геральт?» — осведомился Гастон достаточно спокойно и достаточно дружелюбно, чтобы насторожиться. «Прям так уж и знаменитый», — проворчал Геральт. «Кому в этом мире интересны ведьмаки, кроме тех, кого норовит переехать какой-нибудь приблудный бульдозер или дикий грузовик?» «Не скромничайте», — ответил Гастон. «Насколько мне известно, без работы в последнее время не сидели ни вы, ни ваши коллеги». Геральт не стал отвечать. Гастон говорил правду, а лишний раз подтверждать очевидно нет особого смысла. Хотя, если быть совсем уж точным, последний месяц Геральт как раз сидел и без работы, и без денег. Но, если смотреть глобально, работы ведьмакам в Большом Киеве хватало с избытком. «Мне поручено нанять вас», — сказал Гастон и качнул головой в сторону спутников. «И еще, наверное, будет разумно извиниться за поведение этих дуболомов». «Сам ты дуболом, Гастон!» Тут же взвился Трамп, но вожак неожиданно резко и жестко осадил его. «Заткнись, Трамп, я говорю не с тобой!» Как ни странно, Трамп немедленно заткнулся, хотя позволил себе насупиться и громко засопеть. Но против этого Гастон вроде бы не возражал. «Лицо, которому понадобились услуги ведьмака, выбрало именно вас, Геральт, после консультации с небезызвестным вам машиноловом Вольво. Вольво рекомендовал вас, и мой босс согласился с вашей кандидатурой. Процедура найма нам известна, как и тот факт, что ведьмаки работают только по предоплате. Извольте пройти с нами, мы доставим вас к боссу для переговоров и заключения контракта. Кстати, Вольво уже подписал контракт. Он и его команда подтвердили участие в мероприятии». «Ишь ты, как запел», — оценил Геральт. «Извольте, мол, пройти». «Действительно, это не дуболом Трамп и не его дружок с помповухой. Это другой уровень». «Я пройду с вами», — сказал Геральт решительно, «как только мы с приятелем позавтракаем». «Не беспокойтесь, вас накормят хорошим ресторанным завтраком». «Да когда это еще будет?» — вздохнул Геральт. «А жрать прямо сейчас охота. И потом, я 100 лет не едал гречки с дымком и тушенкой. Божественно, если не знаете». В обычное время Геральт сказал бы «ел», а не «едал». Но после манерного «извольте» Гастона следовало немного повыделываться. Ведьмак чувствовал это всеми печенками-селезенками, а чутье его подводило крайне редко. Геральт обернулся к напуганному Мурису. «Ну чё, скоро там? Я прокажу». «Да все уже, думаю», — прохрипел тот и с опаской приблизился к костру. Придержал импровизированную крышку полой своего потрепанного пиджачишки, заглянул в котелок и подтвердил. «Готово. Еще бы, конечно, завернуть во что, да выдержать, но и так сойдет». Геральт, не кроясь, вынул нож, который все это время тоже держал под рукой, взрезал банку с тушенкой и передал Мурису. Тот немедленно вывалил содержимое в котелок и принялся помешивать выуженный из внутреннего кармана мельхиоровой ложкой. Гастон и его дуболомы терпеливо ждали. Геральт тоже вынул ложку, в отличие от Муриса, складную. Когда-то она была половинкой туристского столового прибора, но многие ведьмаки справедливо полагали, что в пути вилка — излишество. Хватит и ложки. Тем более, что штопор располагался на одной половинке с ложкой. Каша и впрямь получилась вкусной, рассыпчатой. Да еще тушенка у Геральта водилась никакая попала, а действительно хорошая, без дурацкого слоя комбижира, который все нормальные живые все равно выбрасывают. Геральт вытряхнул в варево перец из пакетиков, и стало совсем хорошо. Зачерпывали прямо из котелка и ели, обжигаясь и причмокивая. Через четверть часа Геральт вполне насытился, но он знал, Мурис точно не успокоится, пока не опорожнит котелок. Да пока не выскоблит, так что крысам или птичкам потом ловить однозначно нечего. Поэтому он не вставал. Сидел у котелка, изредка лениво подъедая по полложечки. Байкеры ждали. В целом это было странновато. Обычно подобные типы быстро звереют, и дело сводится к стрельбе или потасовке. Минут еще через 5-7 Трамп все же не выдержал. «Ну долго еще, черт ты лысый!» Геральт хмыкнул. Трамп был не волосатее него самого, а брит до состояния коленки. Но имел густые косматые брови, а еще усы и короткую бородку, обрамляющий рот. «Хрен с ними!» — подумал Геральт. «Пойду. Интересно, чего предложат? Работа ему сейчас действительно не помешала бы, иначе с чего ночевать под мостом, а не в гостинице? Да и пополнить запас боеприпасов было бы не лишним, потому что сколько Геральт не рыскал по диким складам, ничего не нашел. Осталось только банально купить». Геральт встал, вытер ложку, сложил ее и сунул в кармашек рюкзачка. Нож он еще раньше убрал под куртку, на пояс. «Бывай, Мурис», — попрощался он с бомжом. «Может, еще вернусь, но, скорее всего, нет». Мурис замычал, не переставая жевать. Одновременно он опасливо косился на байкеров. «Не бойся, не тронут». Геральт легонько хлопнул его по плечу, для чего пришлось чуть пригнуться, и приблизился к Гастону со спутниками. «Поехали». Трамп с приятелем немедленно развернулись и направились к автостраде, ныряющей под мост. Гастон чуть задержался и пошел рядом с Геральтом. Самое странное — молча. Геральт от нечего делать принялся разглядывать эмблемы на спинах у Трампа и второго байкера, совершенно одинаковые. Раскинувшая крылья летучая мышь на бордовом поле и затейливая надпись нечитаемыми готическими буквами. У Трампа в левой части эмблемы, прямо поверх крыла летучей мыши, виднелась приметная царапина в форме буквы Z. Насколько Геральт успел заметить, куртку Гастона украшала аналогичная эмблема. Они пересекли дорогу и поднялись к дальнему краю моста. Наверху дорога была шире и лучше, чем под мостом. Ночью по ней даже кто-то проезжал. Геральт это отметил сквозь сон. Байкеры шагали прямо по ней, прочь от моста. Вскоре ответвился загиб вниз и еще один влево, а еще через несколько минут Геральт понял, что явившуюся за ним троицу можно именовать байкерами безо всяких кавычек. У обочины стояли два гетмана с переделанными на байкерский манер рулями и здоровенный, сверкающий хромом и сталью, трицикл. «Залазь!» — буркнул Трамп, усевшись за руль трицикла. За спиной водителя было оборудовано сиденье, подобное заднему автомобильному, причем размерами оно автомобильному нисколько не уступало. Моторы взревели, и в лицо толкнулся свежий утренний ветерок. Геральт прекрасно знал, что он называется вымпельным. Ресторан оказался даже лучше, чем Геральт ожидал. Похоже, это заведение вообще не работало на случайного клиента, только на заказ. Вывески, во всяком случае, не имелось вовсе. Они сидели в беседочке, покрытой хитроумной резьбой по дереву, за массивным столом, и вокруг метров на 50 не было вообще ничего, только стриженная зеленая лужайка да небольшое озерцо с журчащим по альпинарию водопадиком. В озерце бултыхался одинокий селезень, которого хозяин называл Яша. Хозяин был человеком, но, скорее всего, с легкой примесью орочьей крови. По человеческим меркам выглядел он лет на 45-50. «Мне нужен ведьмак», — сказал он спокойно. «Вообще для этого мероприятия много чего нужно. Две скорых, пожарные, дохрена торговых точек с пивом и шашлыками, сцена с аппаратом, музыканты, девки у сцены сиськами трясти, говновоз, в конце концов. Ну а теперь в управе потребовали, чтобы присутствовал еще и ведьмак. С контрактом и всеми прибамбасами». Хозяин потянулся к запотевшей рюмке и, ни с кем не чокаясь, выпил. Потом неторопливо закусил ломтиком ветчины и крепеньким грибочком. «Что с меня? Койка в корпусе, трехразовое питание на служебной точке и халявное пиво все три дня. За это ты получишь 12 тысяч, по 4 за каждый день. Что с тебя? Ты все это время находишься на территории и в любой момент обязан ответить на звонок администрации, если таковой поступит. Мобильник тебе дадут, после всего вернешь. Ну и если чего случится по твоей части, разрулишь, хотя за последний хрен знает сколько фестивалей, ничего такого не случалось. Это все». Геральт для приличия помолчал. «Вообще, работа, мягко говоря, не для меня», — тихо сказал он. «И работают ведьмаки только после 100% предоплаты». «Я в курсе», — кивнул хозяин. «Деньги будут перечислены сразу по подписании контракта». Он тоже немного помолчал. И тоже, скорее всего, для приличия. «Соглашайся, ведьмак. Работенка не бей лежачего. Три дня потусишь, пивка надуешься и все такое. Даже считай 4. Начало в полдень до вечера, двое полных суток и последний день опять же до полудня. Денег не жизнь весь сколько, ну, так и делать ничего не надо, только отдыхать». После довольно длинной полосы безденежья и ночевок под мостом последний аргумент казался особенно привлекательным. Геральт честно признался себе, он устал. И совершенно не прочь попить пивка под шашлычок, хард-рок и разноголосый гомон байкерского фестиваля. Тем более, что за это еще и заплатят. Поэтому для себя он не только уже согласился, но и решил, что Арзамас-16 поставит в известность лишь постфактум, дабы не обломать вероятный отпуск. В конце концов, это выгодный для всей ведьмачьей братьи вариант. Арзамас вместо того, чтобы тратиться на отпускные Геральту, еще и получит обычные 50% его гонорара. «Хорошо», — объявил Геральт хозяину ресторанчика. «Но контракт я все равно сначала прочту». «Разумеется». И громче. «Контракт сюда!» Трицикл подкатил к шлагбауму, который отделял фестиваль от остального мира. На небольшой асфальтовой площадке скопилось 2 мотоциклов с мотоциклистами. А за шлагбаумом их были уже сотни, и показушно байкерские, и модерновые спортивные, и видавшие виды местные старички, и смешные, но привлекательно выглядящие обтекаемые мопедики из Большого Токио, и несуразного вида самоделки, и еще жизнь знает, какие двухколесные диковины. Попадались и трех, и даже четырехколесные монстры, да и просто автомобилей тоже хватало.